В этом его сила как публициста. Серьезность и профессионализм определяют лучшие страницы его творчества. Писателю Владимиру Дягилеву исполняется 60 лет. За его плечами немало глубоких, талантливых книг и статей. Впереди новые работы, новые поиски. Дмитрий Молдавский. Дорогие друзья, эта аудиокнига была переведена в цифровой формат и выложена в свободном доступе в рамках проекта «Нигде не купишь» Клуба любителей аудиокниг. Конец книги. Звукорежиссер Людмила Каверзнева, читал Вячеслав Герасимов.